Мне придется соответствовать. Похороны и поминки одним слоем, а вовремя принятые оперативные меры совсем другим. И эти меры, прежде всего, они идут впереди любой трагедии, любых слез, ибо предотвращают другие трагедии. Неожиданное нападение словно отрезвило меня. Не получится нам построить колонию, помахивая цветными венчиками под диско-музыку. Не тот мир вокруг. Стоп, Федя, что значит не тот? А прошлый что, слаще был? В общем, пусть сталкеры смотрят, нюхают, пусть вызнают все, что смогут. А кругу будем под себя строить. Нет у колонии другого выхода. Заклюют в самое темечко. Идет начальный этап становления. В замке Россия поначалу так же было. Их раздражители сразу подпрессовывать начали. Людей вышибать по окраинам, потеряшек ловить на дорогах, определяя их в рабство. Наслушался историй. А потом и арабы включились. Отсутствие здесь селективных кластеров, то есть образований, с рождения, с самых первых заполошенных минут пребывания на платформе, заточенных на формирование крепкой властной верхушки, способной сдерживать и направлять, не оставляет шансов обойтись исключительно мирными договорными методами. Здесь, как я посмотрю, воля вольная. Мама-анархия. Краем я слышал переговоры в эфире с ожившим Стародубцевым и встревоженной Катрин Гиано. Почти вник в доклад дежурной от сицилийцев, уставших сидеть во влажном, несмотря на одежду из хвороста и бамбука, окопе. Даже представил, как итальянцы разложили по Берме и в укрепленных храмами нишах оружие и боеприпасы и ждут нападения со своей стороны. Напрасно ждут, скорее всего. Но полностью снимать посты пока нельзя. Слышал и повторный запрос французам, а потом вопрос Маурера о том, сколько еще ему болтаться в заливе. Все повисло до возвращения группы сталкеров. Тогда будет пауза, сброс напряжения. Начнутся продуманные решения. Так я подумал и ошибся. Тео, срочное сообщение по второму каналу. Мы с Юркой синхронно метнулись в башенку, толкаясь, влезли внутрь. Второй канал — это Нарвик, французы или Старый Порт. Себастьян со Старого Порта только что сообщил. Вниз по Амазонке проследовали три моторные лодки. Два риба и деревянная, узкая и длинная. Не дожидаясь вопросов, быстро доложила Зикке. 6 человек, все с оружием, 2 карабина и 2 пистолета-пулемета Стенмарк 5. У остальных гладкоствольные ружья. Скорость 18-20 км в час плюс течение. Прошли мимо речного кордона 10 минут назад. Рядом с берегом шли, но останавливаться не стали. Я не то чтобы растерялся. Я подвис, как паленая виндовозина. Уже нервов не хватает. Как понимать? На Форт Росс начинается атака по всем фронтам? Хорошо, что старый Себастьян нас предупредил. Ох, как хорошо! Такого не забуду. Что делаем, Тео? Подожди, отозвался я, напряженно думая. Через день после нашего первого визита в Старый Порт неспешным ходом отправилась королева, сопровождаемая зодиаком Катрин. Ребята, как и планировалось, закрепили знакомство. Юра поставил на кордоне рацию, которую Себастьян, впрочем, до поры прячет от посторонних глаз в сарае, вытаскивая аппарат лишь в случае необходимости. Старший экспедиции Эйнар передал Марсельцу небольшой генератор Honda EU-10IK1. Такой же поставили на королеву, немного бензина и 2 ящика со всяким мелочно полезным. Скромные вложения в дружбу народов и общин себя, как видно, вполне оправдывали. Помогай людям, и они тебе помогут. От сталкеров что слышно? Я машинально тянул время. Уже на дороге стоят, работают. Возвращать? Не сумев сразу сбросить паузу, я опять помолчал, прежде чем ответить. Нет, Ленни, пусть там работают. Они сейчас как дозор. Ладно. Так. А что так, Федя? Что у тебя есть предложить? Ленни, под запись, медленно начал я. Передать Каттон. Они идут к корвету. Катрин прыгает на борт, а Данька, уже пустой, идет к нам. Мауреру приказ такой. Выходить на траверс Цусимы и там ждать визитеров. Уточнение позже. Нарвику большую тревогу. Пусть готовят позиции для стрельбы. По необходимости огнем поддержат шкипера сверху. И по сторонам, чтоб смотрели. На северном рубеже остается один Халмар Хансен. Стародубцеву возвращение. Скоро его сына привезут. Да и Алика. В столовую сообщи, чтоб какого-нибудь пацана сюда послали. Ему ДПМ в руки и отправляем к итальянцам. Усилим огневую мощь. Я обернулся. Эйнар, брат, тебе старт. Хватай дочь, на подвесняке выкатывайтесь в залив, разводите пары. Удар на борту? Хорошо. Сильно не торопись, время есть. Бери ППШ из оружейки. Идете за эвкалипты к колючкам. Там стоите у берега, ждете гостей по западному рукаву. Краснодеревщик, не став ничего уточнять, молча кивнул и, взяв дежурки ключи от оружкомнаты, пошел вниз. Ленчик, заводи малыша. Как только зодиак подойдет, забирай Даньку и ПКМ себе. И вперед. Встанешь рядом с королевой. При необходимости перекроешь центральный рукав или же поддержишь Маурера. Будете челночить. Все, выполнять. Всех разогнал? Командир! Истошно заорал орлом, шумно влетевший на площадку хвостов. Багги на ходу, можно выдвигаться. Ласточка! Говорю же, что сделаю. Глаза у него были бешеные. В левой руке зажат молоток с ярко-красной ручкой, которого слесарь по обезьяне так и не смог выпустить. Смешно. Но в душе я им восхищался. Передо мной стоял человек, правильно понимающий и делающий свое дело. Как сказал Толстой, бывает труд ненужный, суетливый, нетерпеливый, раздраженный, мешающий другим и обращающий на себя внимание. Такой труд гораздо хуже праздности. Настоящий труд всегда тихий, равномерный, незаметный. Хвостов работает всегда именно так. Это он в спорах яркий, а в работе заряжен на рациональное, без экспрессии. Я не могу представить его бездельничающим. И всегда итоги его труда оказываются чрезвычайно полезными для экспедиции и колонии.